подъезде сгорел ночью свет. А как починить, никому дела нет. Этот очень занят, другой при делах. Не могу, третий, не могу. Как всегда, с будуна на рогах. Вечер наступает, в подъезде темно. Все соседи падают, не видя ничего. Спрашивают друг друга, когда же будет свет? Только сделать свет, героев у нас нет. Ведь нам пополам. И нам пополам. И нам пополам. Все нам пополам. Ведь нам пополам. И нам пополам. И нам пополам. Все нам пополам. Ведь нам пополам. И нам пополам. И нам пополам. Ведь нам пополам. И нам пополам. И нам пополам. Все нам пополам. Стряслась дребедень, с кодовым замком заклинило дверь. Председатель Сочи, правком на ушах. Не могу, не а сантехник могу. Люев с утра на рогах. И никто не хочет ту дверь починить. Как же в сельсовет нам теперь заходить? Навсегда закрылись с тех пор сельсовет. Входим через окна, других версий нет. Ведь нам пополам. И нам пополам. И нам пополам. Все нам пополам. Ведь нам пополам. И нам пополам. И нам пополам. Все нам пополам. Пополам. Ведь нам пополам. И нам пополам. И нам пополам.